не поладил со своим ветем. Путь показали от себя. Это у них в ходу, у негодяев, князей прогонять. Княжич Александр гордо поднял голову. Я от них сам уехал. Отец остался несказанно доволен этаким ответом восьмилетнего мальчугана. «Ох ты, Ярославить!» — ласково говорит он. «Ну ничего, ничего, поживи у отца. А уж совсем их не стал новгородский, и тякаешь по-ихнему. Может быть, оно и лучше, что с измалетства узнаешь этот народ. Тебя же ведь посажу у них, как подрастешь. Только, Сашка, смотри, чтобы не плясать под их дудку да погудку. С новгородцем надо так, как вот медведя учит. На цепи его придерживай одной рукой, а и вилами отсаживай чуть что. Вот уж и отца нет. Этакого мужа сгубили татары проклятые. Рано скончался родитель. Куда было бы легче с ним вдвоем обдумывать землю, да и постоять за нее. Бывало, оберуч, управляешься там у себя и с немцем, и со шведом, и с финном, да и с Литвою, и не оглянешься на восток ни разу. Знаешь, что родитель там государит, во Владимире, и с татарами будет у старика все как надо, и народ побережет, да и полки низовские пришлет в час тяжелый. А что Андрей? Ну, храбр, ну, расторопен и верен, и все прочее, а не путевый какой-то. И когда образумится? Женится, говорят, переменится, а не видать что-то. Полтора года каких-нибудь пожил с женой, и с какою, девчонка уж государыней смотрит, а успел уже и ее оскорбить. Уходить собирается. Данила Романович горд, и она единственная у него дочь. Пожалуй, не станет долго терпеть, коли вести эти дойдут до него, как раз и отберет Дубравку. Ведь и матерь мою, княгиню Феодосию, отбирал же батя ее, Мстислав Мстиславич, у отца нашего, как повздорили. 2 года не отдавал. На силу вымолил отец супругу свою у сердитого тестя. Вот так же может и с тобою, Андрей Свет Ярославич, случиться, как бы обращаясь к отсутствующему Андрею, подумал Невский. Придется, видно, еще раз и как следует побеседовать с ним. А то эти его милашки-палашки дорого могут нам обойтись. Не на то было строено, не им было обмозговано, не ему и рушить. Невский не заметил в раздумьях, как вдоль старого вала по берегу Трубежа он вышел к собору Спаса. Это был их родовой семейный храм. Суровый, приземистый, белокаменный куб, как бы даже немного разлатый к низу, казалось, попирал землю. «Здесь стою». Объемистый золотой шлем одноглавья блистал над богатырской колонной у шеи. Крепко строили деды. Вот она расстилается кругом, залесская вотчина деда Юрия. Не сюдаль впервые по синим просекам рек приплыли из Киева и крест, и скипетр, и посох епископа. Христос, пришедший из Византии, шутить не любил. Он был страшен. Однако долго еще в мещерских и вятических дебрях, хотя и не спровергнутый в городах, ощерясь, огрызался и от князя духовных златоусый деревянный перун. Народ постоял таки за старика своего, и здесь, и в Новгороде, что греха таить. Растерзан же был вот здесь неподалеку язычниками снятый Леонтий. Не здесь ли, на этой вот горе, не столь давно водили хороводы в честь бога Ярилы? И ждали, и веровали. Вот сейчас, где появится из леса юный, золотокудрый, на белом коне, в белой одежде, босой, в правой руке человечья голова, в левой — горсть ржаных колосьев. Невский в раздумье остановился у портала. Да, думалось ему, время, время. Какой мудрец постигнет тебя и расскажет людям? Давно ли, кажется, а уж почти 30 лет протекло с тех пор, как в этом родовом храме Большие холодные ножницы блеснули в руке епископа и срезали у трехлетнего княжича Александра прядку светлых волос. И вот постриг свершен. И здесь же, около грубо вытесанного входа в храм, 30 годов назад всажен был он на коня, да с тех пор почти и не слезал. Лоснились на солнце сосны, шумела хвоя, синее гладкое озеро, круглое, в сочно-зеленых берегах, было подобно бирюзовому глазку золотого перстня. Защитив от солнца глаза ладонью, Александр вглядывался. Вдруг сердце его колыхнулось могучими жаркими ударами. Так никогда еще не было. И не думал даже, что так может быть. Под березкой, на самом обрыве озера, он увидел белое платьице Дубравки. «Что это ты читаешь, княгиня? Что за книга?» Заставив вздрогнуть Дубравку, спросил Александр. Она обернулась и подняла лицо. Большая книга в кожаном переплете, разогнутая у нее на приподнятых коленках, прикрытых вишневого цвета плащом, стала съезжать на травку. Дубравка подхватила ее левой рукой. «Как же ты напугал меня, Александр!» — сказала она, вся просияв. «Нечего сказать, хорошего же сторожа ты мне дал. Я и не слыхала, как ты подошел, а он и не тявкнул». При этих словах она повела головою в сторону огромной стремоухой собаки, всеми статями почти неотличимо похожей на волка, только гораздо крупнее. Это был охранный пес Александра, которого он здесь приручил к Дубравке, сопровождать ее на озеро, где она любила часами сидеть одна. Этого пса года два назад щенком привезли ему в Новгород, в числе прочих даров старейшины племени Самоять из страны Мрака, за 1000 верст прибывшие на оленях к посаднику новгородскому жаловаться на утеснение. Александр, по совету их, приказал опытному псарю своей охоты тщательно воспитать, а затем присварить пса к его личной особе. В том явилась нужда, особенно после одного из покушений на его жизнь. Однажды здесь же, в Переславле-Залесском, во время обычной его одинокой прогулки в лесу, стрела, пущенная с большой ветлы, вырвала у него прядь волос над виском. Отклонившись за дерево, Александр успел тогда разглядеть лишь какую-то образину, которая, мелькнув среди листвы и словно рысь, переметываясь с одного дерева на другое, исчезла во тьме леса. С тех пор волк, так назвал князь собаку, обычно сопровождал его на прогулках. Александр возразил Дубравке: «Это ничего не означает. Ты знаешь, что на меня он и языком не пошевельнет, а вот другой, если кто». В это время, как бы желая подтвердить слова хозяина, огромный пес насторожился и уж готов был кинуться в лес на хруст валежника. Но из лесу показался теленок, и тотчас же волк успокоился и, положив снова на лапы угловатую могучую башку с шатерчиками острых ушей, непрерывно старавшихся уловить малейший шорох, предался снисходительному созерцанию телка. Александр и Дубравка сидели теперь бок о бок. Она попыталась подостлать для него на траву угол своего красного плаща, но он отвел ее руку. «Полно», — сказал он, — «к тому ли еще привык в походах?» И сел на траву. «Так что же ты читаешь?» — снова спросил он, заглядывая в книгу, лежащую у нее на коленях, написанную латинскими крупными литерами с разрисованными киноварью и золотом заглавными буквами. Он готов был уже сам прочесть вслух строчку, бросившуюся ему в глаза, но тотчас же убедился, что это на языке для него незнакомом. Дубравка поняла его смущение и улыбнулась. «Это Тристан и Изо», — по-французски произнесла она. Сидя плечом к плечу, они рассматривали красные, синие, желтые, золотые и разных прочих цветов витиеватые заставки, буквицы и рисунки, украшавшие страницы книги. «Я это знаю», — словно бы оправдываясь перед нею, говорил Александр. «Но только французскому нас не учили. Да и зачем он нам? Я на немецком это читал, и мне что-то не понравилось». Дубравка с недоумением и укоризной глянула на него своими золотисто-карими большими глазами. Он поспешил загладить свой проступок. «Да ведь это давно было, я еще и не женат был, еще до татар. Да и потом, не радостен моему уху говор немецкий. Der Hund, Hundert, латынь люблю. Я думал сперва, что это у тебя латинское. Потом смотрю, что-то чудно выходит, как стал читать». Дубравка рассмеялась. «У них не все буквы надо читать, у французов. А вот прочти, хочу послушать, как это звучит». Он указал ей веточкой ивы на одно из мест на странице. Дубравка всмотрелась и сперва прочла беззвучно про себя. Щеки ее тронул румянец. «Ты обманул меня», — сказала она, покачав головой. «Ты сам знаешь по-французски». «Дубрава, что ты?» — укоризненно возразил он. «Побожиться, что ли?» Волнуясь, словно перед учителем, она прочла нараспев, как читают стихи. «Из от мадри, из от мами, он во мамор, он во мави». «Хорошо», — сказал Александр. «Только вот что оно значит, не знаю. Переведи». Еще больше покраснев, она принялась за перевод. Он сложился у нее так. «Изольда, любовь моя, Изольда, моя подруга, в тебе моя жизнь, в тебе моя смерть». Александр молча наклонил голову. Теперь уже сама Дубравка, осмелев, предложила продолжать чтение. «Вот это еще хорошо», — сказала она и заранее вздохнула, ибо ей хорошо была известна горестная история Тристана и Изольды. Она принялась читать по-французски, тут же и переводя. И вот пришло время отдать Изольду златокудрую рыцарям корнуольским. Мать Изольды собрала тайные травы и сварила их в вине. Потом свершила над напитком магические обряды и отдала скляницу с волшебным питьем верной Бранжен. «Смотри, Бранжен», — сказала она, — «только одни супруги, только король Марк и королева Изольда, лишь они одни должны испить этого вина из общей чаши. Иначе будет худо для тех несчастных, которые, не будучи супругами, выпьют этот волшебный напиток, несущий заклятие. Любовь обретут они и смерть». Дубравка, смутившись, перестала читать и перевернула тяжелую пергаментную страницу. «Ну, потом ты знаешь», — сказала она Александру скороговоркой, «было знойно, они захотели пить и ошибкою выпили этого вина. Вот тут дальше». Она быстро оббегала глазами одну страницу, другую, начинала читать, но, увидав раньше, чем успевала прочесть что-либо такое, о чем стыдилась читать, вдруг останавливалась. Голос ее то дрожал и срывался, то переходил в напускное равнодушие чтицы. Любовь влекла их друг к другу, как жажда влечет оленя, истекающего кровью, к воде перед смертью, прочла она и стала замыкать створы тяжелой книги. Александр помог ей, приподняв свою половину разгиба. Оба долго молчали. Перед ними расстилалось озеро. Солнце поднялось уже над вершинами бора. Тишина стояла полная. Остекленевшая гладь, как бы объявшая под собою бездонную глубь, была столь недокасаемо прозрачной, что когда ласточка чиркала ее острием крыла, то делалось страшно, не разбило бы. Далеко-далеко виднелся одинокий парус. Он был, как белое крыло бабочки. Невский повернулся спиною к озеру. Березка, осенявшая Дубравку, стояла в синем небе, как фарфоровая. Александр, не отрываясь, смотрел на Дубравку, на изумительной чистоты обвод ее милого, но и строгого лица, дивно изваянного, и не мог отвести глаз. Девичье детское розовое ушко и слегка просвечивающие от солнца светло-алые лепестки ее мочек, еще не испорченных проколами для сережек, трогали и умиляли сердце.